Чтобы попасть внутрь, мне пришлось вплавь добраться до окон, выломать решетку и разбить окно. Через пролом дотянулся до оконной ручки, повернул ее и кое-как открыл окно. Дотянуться до верхнего ряда окон из воды не вышло, пришлось мокнуть и мерзнуть. Оказавшись внутри, я доплыл до двери и... она оказалась закрытой на ключ. Дверь была достаточно прочная, еще и разбухла. Поэтому у меня не получилось выломать ее. Только устал и страшно замерз. Когда выбрался обратно на твердую, хаем относительно, землю, то там меня ждал сюрприз в виде моего рюкзака со всем его содержимым. Он лежал на камне напротив места, откуда я вошел в воду. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, кто это сделал. «Эй, выходи, не нужно бояться, я тебе ничего не сделаю», — крикнул я, а в ответ тишина. «Черт, мужик, напрягаешь, чего тебе нужно?» И снова мой призыв остался без ответа. Матерясь и трясясь от холода, я вытерся и быстро оделся в форму. Потом несколько минут энергично разминался, разгоняя кровь по телу. Заодно еще раз обошел вокруг дома, ища способ, как быстро и без проблем попасть в него. И нашел, хотя без купания и битья стекла не обошлось. Зато смог забраться на сухой этаж, а потом по веревке, которую сделал из разорванного на полосы пододеяльника, затянул к себе пакет с одеждой. Пока одевался и разминался, попутно хорошенько осмотрел место, куда меня занесло. Оказался я в просторном кабинете, заставленном дешевыми столами с мониторами, подставками для бумаг, мини-компьютерами и прочей офисной атрибутикой. Несколько шкафов были заполнены папками с бумагами со странными аббревиатурами, которые в средние века запросто приняли бы за сатанинские молитвы. Так, кажется, я вспомнил, что это за домик. Опознал я место, куда меня занесло, когда достаточно согрелся и оценил окружающую обстановку. Двухэтажная постройка из красного кирпича с простейшим узором на стенах из серого, ранее располагалась на улице Добрынина, в 3 минутах ходьбы от городской администрации. Первый этаж занимал центр занятости и центр медстрахования. Весь второй этаж подмял под себя регистрационный центр, через который проходили земельные участки, квартиры с домами, дачи и прочее недвижимое имущество. И это было плохо. Здесь нет ни еды, ни одежды, ни инструментов, ничего нет. Единственный плюс только в крыше над головой, в том, что смогу эту ночь провести в сухом месте. Впрочем, отчаиваться я не собирался. Здесь хватало кабинетов, где можно поскрести по сусекам и набрать всякой съестной мелочевки. Может, тушенки с крупами я не найду, зато те же доширка и ролтоны до хлеба, пусть и черствые уже, здесь должен быть. Я несколько раз проскакивал здесь и видел, как из здания выходили тетушки возрастом от среднего до зрелого. А такие люди редко бывают помешанными на диетах, поэтому съестные захоронки в кабинетах меня точно ждут. Чай, печенье или пряники, сахар, все это здесь есть. Вот только как бы чайник вскипятить, грустно вздохнул я. Мне еще раз пришлось окунуться в холодную болотную водичку, чтобы перетащить в здание все свои вещи. Разбитое окно закрыл 2 столами, поставленными на попа, и подпер их еще 2. Пролезть можно будет, но сделать это без шума не выйдет. Одетый и согревшийся, я вооружился своим деревянным мечом, сунул за ремень топорик и пошел изучать остальные кабинеты. Кстати, с дверью справился быстро и легко. Здесь стояла типа металлическая дверь. На раме из стальных уголков был приклепан такой тонкий стальной лист, что его можно было разрезать обычными ножницами для бумаги. Лезвие же топора с этой жестянкой справилось играючи. За дверью расположился узкий коридор с широким холлом в середине здания. Там стояли 2 больших цветка, похожих на отломанную ветку дерева, в коричневых керамических вазах литров по 30 каждая. На 2-м этаже насчитал 8 дверей, из них сразу 2 поставил в конец очереди на осмотр. На одной была табличка «Архив», на 2-й зал совещаний. Перед тем, как приступить к взлому кабинетов, дошел до лестницы. Там уже на 10-й ступеньке начиналась вода. В 1-м кабинете я не нашел ничего съестного. Стоял лишь кулер с бутылкой, полный только на треть. А вот за 2-й взломанной дверью мне открылась практически пещера Али-Бабы. Здесь у регистраторов, по всей видимости, была кухня и обеденный зал. Стояли 2 стеклянных небольших столика, 2 холодильника, микроволновка и индукционная панель на 2 предмета, а еще 2-створчатая тумбочка и высокий узкий шкаф с 1 дверкой и 4 ящиками. Внутри него я нашел несколько пачек и стаканов быстрорастворимой лапши, сахар и соль, несколько нераспечатанных маленьких пачек галет и сухих хлебцев. Были здесь пакетики с чаем, кофе, также чай и кофе в пачках и банках, кисель и даже сухой сокосодержащий напиток. Он мне напомнил рассказы родителей, которые иногда вспоминали напитки из их молодости, юпи и зубка. Отыскал немного засохшего черного и белого хлеба. Убрав эти продукты в пакет, я перешел к холодильникам. Раньше не трогал их из опасения, что продукты внутри стухли. Тогда тошнотворным запахом тут пропитает все помещение настолько, что находиться будет просто невозможно. Опасения подтвердились отчасти. В одном холодильнике все так и было. Приоткрыв на мгновение дверцу на пару сантиметров и уловив вонь, я тут же ее закрыл. А вот во втором все было в порядке. Там я нашел две банки сгущенки, одну нераспечатанную, три бутылочки с питьевым йогуртом, закрытую банку с консервированными сосисками и распечатанную мягкую пачку сосисок. Они не испортились. Вернее, порченого запаха не было, просто сильно ссохлись. Молоко, кефир, сливочное масло в пластиковой масленке, продуктовый контейнер с нарезанными овощами и бутерброды. Бутерброды высохли, кусочки сыра и колбасы на ломтиках хлеба, аналогично. Зато шоколадки и шоколадные конфеты выглядели отлично. Не удержавшись, я развернул одну и отправил шоколадно-ореховый шарик в рот. Запил водой из полуторалитровой бутылки с минералкой. Еще нашел железный ковшик, маленькие кастрюльки, большую эмалированную кружку. Если бы у меня не было посуды из пенсионерского дома, то сейчас бы я прыгал до потолка от радости. Ну, хоть что-то, вздохнул я, покинув обеденный уголок. Сосиски, кстати, прихватил. В них столько химических добавок, что пищевое отравление не грозит. Проварю минут 10 на всякий случай. Голод не тетка, как говорится. Дня на 3 хватит, плюс старый запас в рюкзаке. Дней на 10 можно растянуть. Перенеся найденные продукты к своим вещам, я продолжил осматривать помещение на этаже. В одном кабинете отыскал кладовку, забитую хламом чуть ли не под потолок. Мелькнула мысль, что здесь с советских времен не расчищали ничего, только накидывали все новое и новое из того, что выбросить жалко, а использовать негде. В этом месте мне повезло. Я нашел несколько стремянок, ножовки с топорами на рассохшихся рукоятках, какие-то брезентовые плащи, строительные каски и брезентовые перчатки, банки и бутылки с краской и олифой, в основном застывшей. У дальней стенки лежали разломанные или разобранные деревянные столы со стульями, какие-то бруски и рейки, огромная вязанка почерневшего от плесени штапика для деревянных оконных рам. При виде оцинкованных тазов и ведер я почти запрыгал от счастья. В них я смогу развести огонь без опасения устроить пожар в здании. Практически сразу этим и занялся. В качестве топлива сгодилась старая деревянная мебель. Это не современная из лакированной бумаги и клееных опилок, где огня выйдет меньше, чем ядовитого дыма. Пока разгорался костер и грелась вода в кастрюле, я продолжил обследовать этаж. В кабинете начальника меня порадовал кожаный мягкий диван. Эту ночь я проведу с комфортом. Увы, ожидания на отличный отдых и сладкий сон не оправдались. Из сна меня выдернули лая и завывания под окнами. Невидимые в ночи собаки устроили такой концерт, что пластиковые стеклопакеты не справлялись с шумом. Доносились частые плески и скрежет когтей, а может и зубов по решеткам на окнах первого этажа и стеклам. Видимо, собаки пытались добраться до меня вплавь. К счастью, они оказались непреодолимым препятствием для зверей. «Чтоб вы там все сдохли», – простонал я, кутая голову в простыню в попытке заглушить шум извне. Небольшое облегчение дали тряпочные тампоны в ушах. Лай не пропал, но стал приглушенным и не так раздражал. Но сразу заснуть все равно не вышло, слишком неприятным и адреналиновым случился подъем. Проворочившись час, я встал и, матеря псин, которые не думали уходить прочь, вскипятил воду и сделал себе чая со сгущенкой. И только после этого попытка уснуть увенчалась успехом. Проснулся я ближе к полудню. Самочувствие было великолепным. Все-таки, между сном на камнях или досках и на диване разница колоссальная. Плюс, чувство безопасности. Даже в деревянной клетке я себя настолько защищенным не чувствовал, как в комнате в кирпичном здании с прочными окнами, окруженного водой, как средневековый замок оборонительным рвом. Пройдясь по комнатам и поглядывая в окна, я не увидел ни одной собаки, во всех смыслах того слова, которые устроили у меня под окнами концерт. «Так, а это что такое?» – вслух сказал я, увидев недалеко от воды на плоском камне кусок мяса и немного красных ягод в кульке из нескольких травяных листов, стянутых травинками. Сразу появилась догадка, что это очередной след таинственного проводника, который привел меня сюда. подкармливает, чтобы не похудел, что ли, на черный день запас делает, блин. Впрочем, эти предположения были не всерьез, хоть и знаю, если так можно сказать, неизвестного всего день, но пока что ни одно из подозрений в его адрес не оправдалось. Не знаю, почему он держится на расстоянии, но причины явно весомые. На то, чтобы спуститься вниз и не замочить ноги, я убил несколько часов, все стремянки, несколько досок, веревки и какие-то железки. То, что в итоге вышло, я назвал подъемным мостом. Установил эту конструкцию в месте, где до камней от стены было 4 метра. Под ногами все шаталось и скрипело, когда я мелкими шажками пошел по мосту. Оказавшись на твердой, условно, почве, я осмотрелся, вытащил из-за пояса топорик, поправил большой кухонный нож в проволочных ножнах и направился к камню с дарами. Мясо и ягоды я забрал, оставив вместо них большую плитку молочного шоколада в плотной бумажной обертке с бечевкой и сургучным кругляшком и непочатую банку сгущенки. Решил, что сладости будут лучшим даром, чем тушенка или сухая лапша Ролтон. Судя по всему, проводник вполне может себя обеспечить продуктами в виде подножного корма. Ягоды я съел. Они по вкусу напомнили лесную костянику, но были чуть-чуть плотнее и крупнее раза в 2. А вот мясо есть воздержался. Кто его знает, чье оно. Сейчас, когда у меня имеются продукты, я собачатиной брезгую. А может, это и не собачатина. Уже под вечер в голову пришла мысль, что не найди я этот дом, то в минувшую ночь легко мог стать закуской для блохастых друзей человека. Выходит, что неизвестный мне фактически жизнь спас, приведя сюда. Глава 5. Неизвестный подкармливал меня 3 дня. Вместо мяса, ягод и каких-то мелких клубней зеленоватого цвета с желтой мякотью я оставлял конфеты и галеты. Собаки приходили каждую ночь и не прекращали попыток добраться до меня. Я пару раз пробовал хоть одну зацепить самодельными дротиками и копьем, но без особого успеха. Попадать-то попадал, но собачью прыть небольшие раны не убавляли, только злили зверей. На 3-й день, когда подъел продукты, и осталось их ровно столько, чтобы мог тащить в рюкзаке, я покинул здание. Не успело оно скрыться в туманной пелене, как на границе видимости появился мой знакомый незнакомец. Он привычно помахал мне рукой, после чего повернулся спиной и быстрым шагом пошел прочь от меня. «Ну, ладно, глянем, куда ты сегодня меня отведешь?» Тихо сказал я себе под нос и зашагал за ним. И хотя за минувшие дни я уже стал относиться к нему чуть менее подозрительнее, все равно не отбросил мысль о том, что тот меня как-то использует, и вполне вероятно, что в конце его планов меня не ждет ничего хорошего. Когда туман стал густеть, сигнализируя о подступающих сумерках, я забеспокоился. Никакого убежища в пределах видимости нет, то есть мне не спрятаться от собак, если они пойдут по моим следам. «Эй, ты куда меня ведешь?» — крикнул я проводнику, чья фигура едва угадывалась в тумане. «Стой, нужно на ночь приготовить стоянку». В ответ тот повернулся ко мне лицом и замахал руками. Вот только из его жестов я ничего не понял, а говорить он отказывался или не мог, да и разобрать слова на таком расстоянии вряд ли смог бы. Черт, блин, ведь как чувствовал, плюнул я под ноги. Потом посмотрел на жестикулирующего проводника и быстро зашагал в его сторону. Тот подождал 20 секунд и двинулся дальше, подстроившись под шаг так, что дистанция между нами не сокращалась и не увеличивалась. Словно у него на затылке глаза, и он четко видит меня. Так как расстояние сократилось, то я получил возможность рассмотреть его чуть подробнее. Достаточно высокий, худощавый, одет во все темное и свободное, голова замотана платком, манера ношения которого была похожа на такую же у киношных арабов-пустынников. Не знаю, как лучше описать чужой вид и свои ощущения. Челма не челма, арафатка не арафатка. На левом плече болтается какая-то палка. На поясе вроде бы широкий ремень с ножом, что ли. Через полчаса он внезапно остановился, опустился на колени и что-то положил или передвинул. После этого поднялся на ноги, помахал мне, следом указал себе под ноги и побежал. Почти сразу же исчез в тумане, будто его и не было. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», — сказал я в никуда, удивленный и шокированный поступком проводника. Подойдя к месту, где неизвестный что-то делал, я ожидал увидеть уже знакомый шмат сырого мяса, ягоды или клубни, но нашел несколько небольших камней, уложенных в треугольник без одной стороны. Острый конец явно символизировал стрелку, путеводный знак. Странно, что ее создатель решил свалить работу проводника на нее, а не стал вести меня лично. К этому моменту признаки надвигающейся ночи стали отчетливыми и не оставляли мне особого выбора. Нужно было идти по стрелке, надеясь, что незнакомец и сегодня решил помочь мне, а не завести в топь на поживу тварям, обитающим под толстым травяным ковром. Буквально через 5 минут я уловил запах гари, который напомнил мне вонь тракторного выхлопа. Я зуб отдам, если впереди не солярка горит. Невольно ускорив шаг, я очень быстро вышел на участок болота, обильно покрытого камнями. Впереди в каких-то 200 метрах стоял Урал с кунгом, из которого торчала дымящаяся жестяная печная труба. Машина была слегка перекошена на правый борт и чуть наклонена вперед. Подойдя еще ближе, обратил внимание на покрышки. Те выглядели так, будто их резали огромными ножницами и кусачками. У одного колеса боковина практически отсутствовала. Судя по дыму, внутри есть люди. Остается только узнать, сколько людского в них осталось. Звереть могут, знаете ли, не только домашние собаки. «Эй, народ!» – закричал я. «Живые есть?» – кричал я метров с 50, стоя так, чтобы не находиться точно напротив нескольких малюсеньких окошек. Мало ли что, береженного Бог бережет. Почти сразу же после моего крика дверь приоткрылась и в проеме показалась человеческая фигура. Секунд 10 мы молча смотрели друг на друга. «Гостей принимаете?» Первым нарушил я молчание. Тот еще несколько секунд молчал, потом отвернулся от меня и что-то крикнул тем, кто находился внутри кунга, затем полностью распахнул дверь и спрыгнул на камни, на которых стоял грузовик. Он успел сделать пару шагов всего, когда из машины горохом посыпались его товарищи. В первый миг мне показалось, что их там не меньше десятка, но нет, всего лишь трое, четверо вместе первым. «Привет, здорово!» Почти одновременно крикнули мне двое из них, мужчина и женщина, если судить по голосам. Внешне же определить их пол было не так-то просто из-за кучи тряпья на них, укутывающих людей с головы до ног. «Здесь нормальная тропа, не провалишься!» — крикнул мне первый незнакомец. «Или провести к нам», и шагнул мне навстречу. Я сам, в голосах и поведении людей не было ничего подозрительно. Видно, что они рады новому лицу и не замышляют ничего против меня. Да я и сам, честно говоря, уже соскучился по человеческому общению и решил рискнуть и довериться им. Тем более, свою новую одежду я обработал духовными искрами на укрепление. От дубины она не защитит, но нож мне не сильно опасен, особенно его режущий удар. Через 5 минут я сидел внутри грузовика, а передо мной стояла железная миска с горячим супом. Рядом стояла кружка с кипятком, внутри которой бултыхался чайный пакетик. Четверо новых знакомых сидели вокруг меня и торопливо рассказывали о себе, часто перебивая друг друга или вставляя свои реплики в речь товарища. Когда закончилась еда, то пришла моя очередь поведать окружающим свою историю. История моих новых знакомых практически ни в чем не отличалась от моей. Единственное отличие – обе девушки перенеслись в одно место. Ирина и Ольга, так их звали, на второй день встретились с Платоном, а 2 дня назад к ним пришел Сергей. Самая старшая в группе была Ирина, ей исполнилось весной 23, самым младшим оказался Платон, ему вот-вот стукнет 19. Машину они нашли случайно, издалека увидели блик солнца, отразившегося от бокового окна кунга. Внутри лежала куча инструментов, засаленные тряпки и грязная кирзовая обувь, плюс большая бочка солярки. Девчонки мерзли здесь до тех пор, пока к грузовику не вышел Платон. Паренек, несмотря на свой возраст, быстро устроил быт и нашел много захоронок в машине, про которые Ирина с Ольгой даже не подозревали. Так они разбогатели на бутылку водки, пакет с быстрорастворимой лапшой в мягкой упаковке, несколько банок кильки, чай, соль и сахар. На этих харчах они жили все это время, благо, что пакет Майка был набит БПшками до краев, а девушки ели мало. Еще Платон нашел недалеко от грузовика с кунгом водное растение с клубнями, похожие на орех чилим. На свой страх и риск он проверил съедобность растения. После этого рацион троицы пополнился новым блюдом. Скорее всего, этими же клубнями кормил меня проводник. Потом пришел Сергей и принес еще немного еды, которую он нашел в затонувшей фуре километрах в 10 от этого места, точнее рядом с ней. Подобрал то, что вылетело наружу при падении машины в болото. Почему не ушли, а остались? Все дело в стае собак или зверей на них похожих. Они приходят каждую ночь сюда и пытаются добраться до людей. Внешний вид покрышек – это их работа. Ребятам просто повезло, что они не рискнули уйти от машины так далеко, чтобы темнота застала их вне укрытия. А потом просто боялись животных, приходящих сюда с темнотой и исчезающих до рассвета. Они какие-то бешеные, пожаловалась мне Ирина. Даже железо грызут, чтобы до нас добраться. Скоро придут. Еще час-полтора осталось, не больше, добавил вслед за ней Сергей. Из самого важного, Ольга была одаренной, как и я. Сияние наградило ее способностью на несколько секунд становиться неосязаемой. С ее слов, период действия дара 20-30 секунд и повторное применение через минуту, но не более 5 раз. После этого требовался хотя бы час отдыха, а лучше 3-4. Немного подумав и взвесив все за и против, я не стал скрывать собственные инаковости. Я тоже одаренный, могу делать вещи прочнее и нагревать их, признался я. Если бы не это, то загнулся от холода, если не в первую ночь, то во вторую точно. А во! Воскликнул Сергей. Фьють! Следом за ним присвистнул Платон. Круто, чё? Потом понадобилось некоторое время на то, чтобы объяснить, что вещи я просто нагреваю, а не поджигаю. Жаль, протянул с откровенным разочарованием Сергей, а то бы псин можно было огнем отогнать, хоть бы нормально выспались тогда. Ну, извини, пожал я плечами. Новые знакомые рассказали, где они берут пищу в последние дни. Продуктовым магазином оказалась фура, найденная Сергеем. Что-то они легко выловили, выпавшие из машины и плавающие по воде вместе с кусками разорванного травяного ковра, за другим приходилось нырять. И тут не обошлось без помощи Ольги. Девушка с помощью своего дара проникала в машину в любом месте, проходя сквозь стены прицепа. Там она на ощупь хватала все, что попадало под руки, после чего опять активировала дар и выбиралась на поверхность. Машина в равной мере была набита как полезными вещами, вроде продуктов, так и не очень, бытовой химией, тряпками-салфетками, одноразовой посудой. Кстати, про моего проводника они ничего не знали и сильно удивились, когда услышали мою историю, ту ее часть, что была связана с неизвестным в черном. Ночь прошла так, как описывали ее новые знакомые, то есть, подвое и рычание собак на улице, и скрежет их когтей и зубов по кузову грузовика. Не помогли даже тряпичные затычки в ушах. В итоге все встали около полудня, нормально заснув только перед рассветом, когда животные пропали. «Нужно сходить к фуре и попробовать добыть что-то еще из хавчика», — предложил Сергей, — «и орехов набрать». Так кончились они там. «Я в округе побродил, но больше не нашел», — сказал Платон. «Значит, нужно дальше уходить. Должны же они где-то еще расти. Вот сам бы и искал», — недовольно пробурчал паренек. «Я наших дам охраняю». «Ой, нашелся охранник», — поморщилась Ирина. «Лучше бы плавать научился, а то польза от тебя только в том, что вещи носишь туда-сюда». Сергей в ответ на ее слова густо покраснел и быстро произнес: «Женя может плавать, составит вам компанию, или только Ольке, а ты с Платоном орехи поищешь». Тут я решил вмешаться. «А глубоко машина лежит?» — поинтересовался я у Ольги. «Раз она является основной добывающей силой, то лучше всех знает про фуру. Метра два до кабины и еще где-то на два ниже лежит сам прицеп», — ответила она мне. «А если стенки разрезать, они там какие?» — задал я новый вопрос. «В смысле борта? Уже думали», — вместо нее быстро ответил мне Сергей. «Там не тент, а какой-то пластик или что-то типа того. Прочный, гад, хрен в воде порежешь его, а по краям и в середине железные уголки стоят. Если бы еще кто-то пробовал лично, не преминула уколоть его Ирина». «Да хватит уже, Ир, ну не умею я плавать, не умею», — повысил голос парень. «Что мне теперь утопиться в той яме?» «Хватит ссориться», — вмешался я в их набирающую обороты перепалку. «Я еще не видел эту фуру, но уже не хочется к ней идти». «А есть хочешь?» — тут же повернулась ко мне Ирина. «Хочу», — спокойно принял я ее раздраженный взгляд, — «и потому предложу другое место, где таланты Оли пригодятся лучше. Да и не только ее, мы сами можем приложить руки. А еще там не так далеко есть хорошее место для отдыха, а поточнее, в дне пути стоит целый дом в воде. Добраться до него можно без проблем, я там мостки придумал. Собаки туда приходили, но пробраться не смогли. И там тише в 100 раз, чем в этом железном ящике», — я похлопал ладонью по металлической стенке кунга. «А в нескольких часах пути от дома лежат развалины других домов. Там штук 25 этажек рассыпалось. Я в том месте видел пятерочку, но залезть под плиты не смог. Большим отрядом и с инструментами можем попытаться разобрать развалины. Да там даже без пятерочки есть где поживиться». После моих слов все смолкли, что-то обдумывая. Потом принялись забрасывать вопросами. В итоге, так и не пришли ни к какому решению. После еды отправились всей компанией к фуре, где я попытался помочь Ольге с добычей продуктов из фуры. К сожалению, створки были прижаты ко дну, а материал стенок не поддавался ни ножу, ни топору. Ко всему прочему, оказалось, что очень тяжело работать в ледяной воде на глубине около 3 метров. Окончательно расстроила добыча девушки. Она достала несколько упаковок чипсов и 6 банок освежителя воздуха. Потом была ночь, полная воя, лая, рычания и скрежета. «Мы пойдем в твой дом». «Да, ребят», — сказала мне Ирина в полдень и вопросительно посмотрела на товарищей, с кем ее свела судьба перед моим появлением. «Я за», — приподнял руку Платон. «Я тоже», — поддержала его Ольга. «Я скоро пневмонию подхвачу от этого купания». «Угу», — кивнул Сергей под взглядом девушки. «Тогда лучше всего идти завтра с утра, чтобы точно до темноты добраться до места», — произнес я и про себя подумал. «Зараза, а если я дорогу не вспомню?» К счастью, путь до кирпичной двухэтажки от грузовика я нашел без проблем. «А я знаю это место», — обрадовался Платон. «Тут 5 минут пехом до моего дома». Парень завертел головой, словно собрался отыскать свое жилье. Мигом спохватился, вздохнул и как-то разом осунулся. У меня возникло желание как-то его подбодрить, но я не нашел сразу слов, с которых стоило бы начать, и махнул рукой, решив, что лучше работы нет ничего для выбивания ненужных мыслей из головы. Пришлось искупаться, чтобы забраться в здание и вновь построить мостки. Уходя, я их разобрал, чтобы в здание не забрались звери. Вернуться сюда не рассчитывал, просто на всякий пожарный, как говорится, так поступил. «Диван, класс!» — обрадовалась Ольга, когда я всех привел в кабинет, где провел 3 дня. Еще больше всех порадовало мыло с полотенцами в туалете. Хоть парни и девушки мылись, особенно Ольга и Ирина, которые в последнее время каждый день ныряли, но солярная печка и грязный кунг, в котором грязь въелась намертво, очень быстро сводили на нет все усилия держать себя в чистоте. «А то место с разрушенными домами где?» – спросил Сергей. «Там», – я ткнул рукой в стену в нужном направлении. «Завтра туда пойдем». Глава 6. Глава 6. Ночь прошла куда спокойнее, чем предыдущие 2, но все же хуже, чем тогда, когда я спал здесь один. Главная причина – холод и сырость. Моя согревающая накидка и еще одна, сделанная вечером, достались девушкам. Пришлось кутаться в телогрейку. Платону и Сергею достались шторы из соседнего кабинета. Еще повезло, что такие нашлись на 2-м этаже. Везде в остальных комнатах висели жалюзи. На собачий лай внимания никто не обращал. Девушки очень быстро уснули на диване, а я с парнями искал удобную позу на твердом и холодном полу для сна. Утром на небольшом костерке приготовили поесть, перекусили и отправились к руинам. До них было куда ближе, чем от нашего нового дома до грузовика с кунгом. И поэтому я рассчитывал, что у нас будет достаточно времени и на обыск развалин, и на путь в полузатопленную 2-этажку. «Матрасов бы здесь найти», — с надеждой произнес Сергей, когда наша команда оказалась на месте, надувных. «Да хоть каких», — добавил Платон. «Тряпочные, ну нафиг, они должны быть все мокрые. Такие только тащить на своем горбу несколько часов. Есть тонкие из легкого поролона, что ли? Они воду не впитывают и весят 2 килограмма всего. Потом про свои матрасы поговорите. Давайте сначала едой озаботимся», — прервала начинающийся спор Ирина. «Развалины 5-этажки, под которыми скрывался сетевой продуктовый магазин, мы впятером осмотрели очень подробно. В первую очередь искали собачьи следы. Ведь должны же звери где-то днем отсиживаться, раз так любят ночную пору. Вторым важным пунктом был поиск способа собственными силами разобрать часть завалов, чтобы облегчить путь Ольге. Тут бы 2 домкратов помощнее, 25 тонн. Приподняли бы вот эту плиту, подложили под нее эти блоки, тогда еще приподняли бы и можно было залезать в присядку», — сообщил Платон, указав на панель, покрытую мелкими керамическими квадратиками, которая нависала над щелью, сквозь которую проглядывала часть магазина. «В эту щель пролезла бы собака, и то не крупная. С домкратами бы любой поднял. Ты без них попробуй», — пробурчал Сергей. Пнул несколько раз названную плиту и посмотрел на одаренную. «Оль, сможешь?» «Я попробую. Сначала только гляну», — неуверенно произнесла она. Девушка опустилась на четвереньки, прижалась головой к щели и буквально втянулась в нее. Конечно, это только показалось, так как массивная плита скрыла в себе бесплотное тело, но это не умаляло эффектности картины. В воде все выглядело совершенно по-другому. Прошло 5 секунд, когда вновь раздался ее приглушенный голос. «У меня все норм, я в магазине. И как там?» Опередил нас Сергей. Тут мусор какой-то, еды нет. Сейчас отдохну и двину дальше. Наружу Оля выбралась минуты через 4. В руках она держала матерчатую магазинную сумку, заполненную наполовину. «Ты как?» – спросил я ее. «Как чувствуешь?» «А во, с уловом!» Одновременно со мной воскликнул Сергей и потянулся к сумке. «Давай помогу!» «Более-менее», – ответила она мне, одновременно передавая сумку товарищу. «Я там место нашла, где и вы можете пролезть, только немножко разобрать нужно будет. Отдохни и потом покажешь». Лаз, который она нам показала, со стороны улицы был закрыт куском бетонной плиты, отколовшейся от основной части и повисшей на загнувшихся арматуринах. Кое-какой инструмент мы с собой взяли из двухэтажки, но его было мало для расчистки прохода. «Завтра принесем кувалды с ломами, а сегодня будем считать, что провели разведку», — сказал я. «Возвращаемся, а то скоро темнеть начнет». В сумке лежали по большей части консервы, горошек, кукуруза, фасоль и горбуша с фаршем из лосося, две пачки рисовой каши в варочных пакетиках, две маленьких упаковки полбы чечевицы, литровая бутылка пепси и бутылка коньяка в подарочной упаковке. Рис, к сожалению, весь вымок, пролежав столько дней в воде. Картонная упаковка расползлась в руках, стоило ее вытащить из сумки. «Там молочки много плавало, но я решила не брать», — сообщила Оля, вдруг просроченная. «Ультрапаст можно брать, да и остальную, наверное, тоже. Вода ледяная и в ней все долго сохранится», — не очень уверенно сказала Ирина. «Там света почти нет». Собирала на ощупь и подносила к глазам, чтобы хоть что-то увидеть. «Магазин затоплен», — уточнил я и машинально глянул в сторону развалин, из которых недавно выбралась наша спутница. «Там все выглядело так, будто магазин стоит на камнях». «Частью», — кивнула она, — «и затопленная часть самая целая. Но там прям лед настоящий, БРР». Оля зябко передернула плечами. «Гидрокомбинезон бы найти», — произнес Платон. «В нем даже в воде будет тепло». «У нас тут море, что ли?» — фыркнул Сергей. «Вообще-то, в рыболовных они продаются для тех, кто ловил рыбу с гарпунами», — с едва заметной язвительностью сообщил ему самый младший из нас. «Море тут не требуется. И где тут видишь твои рыбацкие магазы?» «Так, уймитесь», — повысила голос Ира. «Жень, ты чего стоишь? Скажи им что-нибудь. Я им не нянька и не воспитатель, а они не дети. Сами перебесятся и осознают». «Они осознают». Я сделал паузу и продолжил через пару секунд. «Одним станет меньше. Сам хоть понял, что сказал?» — буркнул Сергей. И все, продолжать спор или начинать новый не стал. На следующий день мы вышли из дома как следует нагруженные инструментом. Кувалды, ломы, стальные трубы с насечками, которыми в седые времена пробивали кирпичные стены до широкого распространения перфораторов. Вчера вечером одну из труб напильником заточили до бритвенной остроты. После этого я укрепил ее духовными искрами. Проверка на кирпичной стене показала, что самые мощные удары ничуть не тупят острейшие грани. К слову, я потратил еще несколько духовных искр на то, чтобы сделать из трех столешниц обогреватели. Их размеров хватало, чтобы полностью уместиться поверх, поджав ноги. И тепла они давали более-менее. «Ну, с помощью кувалды какой-то матери, начали», — сказал я и взялся за лом. «Серый, держи трубу. Платон, ты бей, только аккуратно». «А почему?» — немедленно возмутился первый. «А потому, не хочешь работать?» — перебил я его. «Нет, но...» — «Тогда делай, что сказали», — отрезал я. Проход внутрь бывшей пятиэтажки мы пробили только через пару с лишним часов. Получился извилистый проход, в котором можно было передвигаться только на четвереньках, а местами только ползком. Зато в конце я оказался в, можно сказать, помещении с кривыми стенами, созданном сместившимися плитами. Здесь были два лаза, которые вели дальше в магазин. Там все оказалось куда хуже: мало свободного пространства, много обломков и ледяной воды. Освещение шло из самодельной лампады из половинки бутылки, куска тряпки в самодельном жестяном кольце и разжига для костров. Этого света вполне хватало. «Ну как?» — неожиданно вышедшая из стены и задавшая вопрос девушка заставила сильно вздрогнуть. «Ну, блин, Оля», — сказал я, сдержав ругательство. «Испугался? А сама как думаешь?» Та только хихикнула и ушла в стену, напоследок приглашающе махнув рукой, мол, за мной. Пришлось вставать на карачки и лезть в дыру, бывшую когда-то оконным проемом, сейчас наполовину заваленным перекрытиями. Несколько раз болезненно натыкался на острые углы. Пусть одежду я сделал сверхпрочной, но от ударов она практически не спасала. Худо-бедно за день работы мы пополнили запасы продуктов. Очень много всего побилось или смялось во время катаклизма, и как специально все они попадались на каждом шагу. А вот за целыми банками с бутылками и пакетами приходилось забираться в такие щели, куда и кошка побоялась бы сунуть нос. «Давайте завтра поищем вещи какие-нибудь, а?» – предложила Оля поздним вечером, когда мы сидели у себя и пили чай с конфетами при свете самодельных светильников из бутылок, тряпки и жидкости. «Еды у нас на неделю хватит точно, я тоже за вещи, а то надоело в этих обносках ходить», — поддержала ее Ирина. «Я за», — подал голос Сергей. «Мы все за», — последним откликнулся Платон, и вся четверка посмотрела на меня. «А что смотрите, будто я тут всем командую?» «За вещами, так за вещами», — произнес я. «Кое-что мы нашли в магазине, десяток пар носков, несколько маек и футболок, тряпочные тапки и резиновые сабо, двое трико». Половина маек была отложена, так как не налезла ни на кого, сабо отдали Ольге, ей же достались одни штаны. Вторые получил Платон, на которого они отлично подошли. Носков хватило всем. В этой одежде, цивильной, как ее обозвал Платон, мои товарищи ходили только дома. Наружу выбирались в старом тряпье, грязном и провонявшем соляркой до состояния, когда от них спасет только всеочищающее пламя. Я даже нашел место, где они точно есть. Там торговый центр валяется, в нем бутиков полно было, и даже рыболовный отдел есть, протараторил Сергей. Я точно помню, на следующий день мы вошли в самый центр руин, где Сергей отыскал развалины торгового центра, или почти ТЦ с учетом размаха небольшого провинциального городка, где даже 100 тысяч жителей не было. Сравнительно небольшое трехэтажное здание из пенобетонных блоков с перекрытиями из залитого железобетона, а не уложенных краном плит. При переносе пеноблоки рассыпались, как песочное печенье, сверху их и все содержимое бутиков накрыло перекрытиями. Эдакий сэндвич вышел, местами бетон потрескался, наружу вылезла арматура. Оставалось только в этих местах ее перерубить, расколоть бетон до приемлемых размеров и попытаться дотянуться до содержимого торгового центра. Вот только сделать это крайне непросто. «Да тут трактор нужен, а не лом с кувалдой», — в сердцах произнес Сергей спустя час работы.